Валь, Валюша, Валь. Да. Привет, дорогая моя. Привет. Что такая? Заспанная, спала, что ли? Да нет. Нет? Нет. А чем занималась? Ходила, гуляла. Гуляла? Да, дышала. А? Воздухом дышала. А ну правильно, в четырех стенах-то хули сидеть, да? Чего? Хули в четырех стенах-то сидеть, старухи грязной. Вот именно. Потолки... Я и ходила, гуляла. Потолки копченые, копченые, копченые, копченые. Да, да, да. Копченые. Полы гнилые, гнилые, гнилые. Белить некому. А? Некому белить. Блять, столько родственников, Русланы, и толстые, некому побелить. Да они не умеют белить. Ну, сейчас мы... Маньеры должны делать. Сейчас любого таджика можно нанять, он побелит. Да, чужого страшно пускать в дом. А что там брать-то у тебя, господи? Не брать, их просто убивают, русских ненавидят. Не, ну там будут родственники сидеть, а он будет клеить потолок. Ой, родственникам до тебя. Да. Ты тихонько помираешь. Они ждут твоей смерти и квартиры. В общем, очень все грустно. Очень грустно. Грустно, грустно. Ну, да? Жизнь грустная. Жизнь грустная? Да. Ничего, не грусти. Чипсы любишь? Так я их кормлю. Кто же? Во всей Москве одна я кормлю. Нет, чипсы любишь? Чего? Чипсы, картошка. Я думала, птицы любишь. Нет, чипсы, А, ты птиц одна во всей Москве кормишь? Одна? Одна я только их кормлю, больше никого не вижу. А где ты сейчас гуляла-то, Валюш? Чего? Валюш, где гуляла-то сейчас? Около дома, вокруг дома. Ну, в смысле, со стороны Зои Космодемьянской или со стороны двора? Да в аптеку заходила. А, это где 7-й подъезд, да? Да. Ну и что там продают? Да мне нужны глазные капли, а их не по 400 рублей они. Обалдеть. Да, обалдеть можно. Они охуели, что ли, блядь? А как называется-то? Забыла. Не, а то я знаю, аптека Самсон Фарма, самая дешевая называется. Самсон. Где? Она далеко от тебя, это на Новослободской. Она у Слободской, там есть аптека? Самсон Фарма, самая дешевая. Какая? Самсон Фарма. Она далеко от метро-то, но в Слободской? Нет, там рядышком. Рядышком? Да. Так какие капли нужны тебе? Какие-то квант называются. А что у тебя с глазами-то? А? Больные. Не, а что, плохо видят или слезятся, или что? Слезятся. Много читаешь ночью? Да, много. Надо ночью спать старушкам. Да, привыкла читать. А у тебя настольная лампа есть? А? Настольная лампа есть у тебя? Есть. А это сам. А ты лежа читаешь или сидя? Сидя. А, ну а почему? А у тебя ты очки носишь для чтения или нет? А? Ты очки для чтения носишь? Без очков я ничего не вижу. А, у тебя очки такие. Специально читать очки. А так-то ты вроде по жизни ходишь. А так все вижу. Да, это близорукая ты. Близорукая. Валь. А. Ну, короче, называется капли квант, да? Как-то квинт вроде. Ну давай мы тебе купим, под дверь положим, ты возьмешь? Возьму. Да? А дверку откроешь, если мы купим? Нет, не откроем. Ну почему же? А зачем я вас пускать должна? Ну что такая пугливая-то, господи боже. А? Скоро объявление к тебе человек придет клеить по поводу бандитов из 218. Да клейте чего, мне-то что с вашими объявлениями? Ни холодно, ни жарко. Не, ну ты, что ты, хотите, то и клеить. Ты согласна, что они бандиты, эти 218? Я не расследование не веду. Не, ну 218 отнимают квартиру, вымогают, да? Вымогают. Да? Кап. А сегодня их видела, этих дураков-то этих? Видела, но плохо запомнила. Как плохо? Уже даже... Это надо в лицо смотреть, а не дают, что ли, в лицо. Подойдут ко мне и налюбуйся, да? А что, они от тебя убегают на всякий случай, что ли? Да никто не убегает, а и никто не собирается мне прям в рожу смотреть. Так они у подъезда стояли или где? Валюша. Когда стояли? Когда нужно, идут, когда нужно, стоят, господи. Но сегодня ты их видела, этих бледей? Нет, не видела. Да, потому что... Ну, ты сейчас ходила, гуляла, да? Гуляла. С палочкой? Я без палочки хожу. Да? Пока ну, без палочки. Ну, ты как это? А? Кошечек накормила сегодня? Кормила утром. А ты два раза в день выходишь, да? Один раз. А ты говоришь, только что гуляла? А? Ты же говоришь, только что гуляла. Гуляла, ну. Ну, значит, два раза ходила? Ну, и гулять не один раз накормила, а другой раз мне обязательно с жраньем идти. Да, просто так, да? Конечно. С подругами ходила, да? А? С подружками ходила гулять-то? Какими подружками? Без подружек. Ну что ж, 32 года прожила и подруг не заимела, что ли? Какие могут быть подруги? В это время все нянчут или детей, или внуков, или правнуков, а ты какие-то подруги. Валь, а ты вот смотри, пожалуйста, можно вопрос? А ты вот говоришь, что ты не рожавшая, да? Не рожавшая женщина, ты не рожавшая, да? Это мое дело, не докладываю. Не, просто, понимаешь, как бы вот сейчас есть презервативы, а раньше как ты предохранялась, вот, пожалуйста. Я на такие темы не разговариваю. Нет, ну как, прерванный половой акт, то есть, или просто... Я на такие темы, мне противно даже разговаривать. Нет, ну как ты мужу говорила, что вот я все не хочу, вытаскивай, или ты просто... Да ничего я не говорила, и ничего мне, и тебе не говорить ничего не хочу. Нет, ну как он тебя... Чего там у меня было, это не твое дело. Валь, подожди минуточку. Алло. Ну-ну. Алло, привет, это Майя. А, с мужским голосом? Нет, это я, двухсносная. Где же это ты? А? Хуйна. У меня двойня скоро, подпишешь квартирку мне? Да. А? Где тебе подпишу? Тебе целых три подпишу, блядь. Майя, звони. Я к тебе сейчас... Знай, ебись. Я к тебе поднимусь сейчас. Ты будешь ебаться, а люди будут с тобой квитаться. А ты старая, тебе не нужна квартира, а мне нужнее. А у меня родственники молодые. А нет, алкаши, а у меня двойни, подпиши квартиру. Да меньше ебаться нужно. Я уж если наебла, то аборт иди делай. Нет, это грех большой, грех. Нихуя тебе не будет. Ты и так грешница. Я к тебе поднимусь сейчас. Документы ты где хранишь? Да. В пизде, блядь. Квартиру давай. Квартиру. Хуй тебе. Квартиру. Хуй тебе. Вместо квартиры. Квартира. Хуй. Квартира. Да-да-да. Хуй. И знай его. Клюй. квартиру. Валька.